дорогие отцы, братья и сестры, всех вас сердечно поздравляю с воскресным днем. Сегодня 24-я неделя по Пятидесятнице, день памяти восшествия на патриарший престол святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Когда мы невольно вспоминаем то тяжелейшее время в нашей истории, когда Церковь, с одной стороны, освободившись от жесткого попечения со стороны государства, которое лишало ее необходимой свободы действий для внутреннего устроения и для внешнего свидетельства, наконец-то избрала своего патриарха, тем самым закладывая принципиально новый порядок управления Церковью, закладывая фундамент автономного, независимого от светской власти, существования Церкви и ее свидетельства. И огромные надежды связывались с избранием патриарха Тихона, потому что 200 лет Церковь не могла жить так, как она должна была бы жить в соответствии со своими канонами. Это не просто унижало достоинство нашей Церкви в глазах восточных патриархов и всего православия, ибо везде были свои предстоятели, а в русской Церкви предстоятеля не было. Но что самое главное, это лишало Церковь возможности самостоятельно решать такие важные вопросы, как избрание архиерея, назначение настоятелей и настоятельниц монастырей, назначение ректоров и иного руководства в духовные школы, не говоря уже о полной невозможности для Церкви давать оценку тому, что происходило в стране, в обществе, призывать людей, в том числе, к преодолению внутренних средостений, так называемых, о чем в то время особенно много говорили, классовых противоречий. Церковь не могла тогда сказать ни одного слова, которое бы остановило приближение страшной катастрофы, революции с последующим уничтожением страны. И когда был избран патриарх Тихон, то уже, может быть, самое страшное произошло. Состоялась тяжелейшая для России война. И хотя у страны нашей было все для того, чтобы в этой войне победить, возникшая в стране революция, обезумевшие люди от пропаганды, потерявшие всякую способность различать духов, восстали друг на друга и погубили Отечество. Мы знаем, что Россия, которая более всего сделала для победы в Первой мировой войне, оказалась страной, не просто потерпевшей поражение, но оккупированной врагом, который в свою очередь потерпел поражение в войне. Этот исторический парадокс можно лишь только понять, если сосредоточиться на том кошмаре, ужасе, который происходил в нашей общественной жизни. И именно в этот момент Господь воздвигает на патриарший престол святителя Тихона. Ему предстоит многое. С одной стороны, он не может не говорить правды. И он эту правду сказал. И потом долгих 70 лет ему эту правду вспоминали, называя его врагом советской власти. Каковым он не был, потому что как канонический архиерей и патриарх Церкви Он не мог быть врагом власти внешней. Но как важны были те честные и правдивые слова патриарха. Как они много говорили нашему народу. Они дали такой мощный импульс, который даже последующее тотальное гонение против церкви с полным практически уничтожением епископата и духовенства не смогло разрушить. А почему патриарх Тихон служил примирению людей? Может быть, ему надо было занять одну из сторон в гражданской войне, например, благословить белое движение, чего он не сделал? Или, может быть, ему нужно было примкнуть к власти, которая восседала вначале в Петербурге, а потом в Москве? Может быть, тогда он бы стал менее уязвим и как бы получил больше возможностей для осуществления своей патриаршей миссии? Не сделал святейший патриарх ни одного, ни другого. Он поднялся над этой схваткой обезумевших людей, соблазненных, обманутых, построивших себе новые идиллические картины пред своим взором, принявший сказку за быль, обман за правду. Святейший поднялся над всей этой ужасной борьбой, кровопролитием. И как действительно первосвятитель земли русской, самим фактом своего служения, объединением вокруг себя епископата и народа Божьего, делал все для того, чтобы сохранить в людях веру православную, ибо знал, что если вера будет жива, то воскреснет Россия. Ему не удалось увидеть этого воскресения, как не удалось увидеть его замученным архипастырем, пастырем, монашествующим и сотням тысяч православных людей. Но их подвиг и правда патриарха Тихона через десятилетия достигла нас с вами, нынешнего поколения россиян. И мы с благодарением ныне вспоминаем его подвижнические труды по сохранению веры православной. Ибо что было бы с народом нашим в лихие 90-е годы, если бы не хранилась в сердцах наших вера православная? Мы помним, как вместе с открытостью России открылись и двери для лжеучителей, обманщиков, которые тысячами пришли на нашу землю, чтобы совратить с православного пути наш народ. Почему же наш народ, в то время не отличавшийся особой религиозностью, иногда еще не умевший перекреститься правильно, не принял эти полчища? Отличил друзей от врагов, да именно потому, что тот духовный код, что был заложен в жизни нашего народа через веру православную, о сохранении которой молился и ради которого трудился святитель Тихон, действительно сработал. И в последующие десятилетия после его смерти и на излете 20 века, когда Отечество наше столкнулось с новыми духовными вызовами и опасностями. Патриарх Тихон был подлинным миротворцем. И это, конечно, проистекало не из его каких-то личных особенностей характера, а из тех слов, которые мы сегодня слышали за божественной литургией. Из слов апостола Павла в его послании к Ефесянам: «Христос есть мир наш, соединивший разделенных». О каких разделенных говорил апостол Павел? Он говорил о язычниках-иудеях, которые были духовно непримиримыми врагами, культура которых радикально отличалась, вера которых была совершенно противоположна, как и нравственные и духовные идеалы. Но Христос стал миром, соединивший обоих разделенных. И апостол Павел свидетельствует об этом с полным пониманием и знанием дела. Ведь он проповедовал язычникам, и он видел, как иудеи и язычники соединяются в христианских общинах. И тысячелетние разделения исчезают, потому что Христос есть мир наш, который соединяет разделенных. Именно понимая это, понимая великое служение миру и ради мира Церкви Христовой, святитель Тихон и был миротворцем в самый, может быть, тяжелый момент нашей гражданской светской истории. Какие же заветы мы святителя Тихона должны хранить? Мы должны повторять уже в новых условиях и продолжать его служение, служа примирению в том числе и нашего народа. Сегодня господствуют разные историософские, культурные, политические взгляды. Нередко люди, сталкиваясь в тяжелейшей борьбе, вовлекают в эту борьбу и церковь. Стремятся задать вопрос: а вы с кем? С правыми или с левыми? Вы с одними или с другими? Наш же ответ такой, который дал своей жизнью святитель Тихон. Мы с нашим народом, потому что на церкви лежит величайшая ответственность сохранения единства нашего народа. Ибо Христос – мир наш. Он может примирить самых непримиримых. Он может объединить самых разделенных. Он может привнести покой в души самые смятенные. И вспоминая день восшествия на Всероссийский Патриарший престол Тихона, патриарха Московского и всея Руси, мы одновременно молимся прославленному угоднику Божию, чтобы он, предстоя Богу, просил мира Отечеству нашему, великой исторической Руси, Святой Руси и державе российской. И продолжая служение свидетельства патриарха Тихона, мы всегда будем вместе с апостолом Павлом говорить: «Христос есть мир наш. Аминь».